Ардан, на мгновение, вспомнил Прерий Орка, убийцу собственного отца, повернувшегося к нему спиной. Да, он уже не был тем Арданом и Габаром, что в компании плащей покинул родные горы, но он все еще не стал тем, кто вставит нож в спину. Просто не сможет жить с этим, съест сам себя. Да, может глупо, да, может наивно, да, можно говорить что угодно, но Арди ничего не сказал и ничего не сделал. Он просто стоял и молча, 15 минут, смотрел на сферу перед собой. Ардан так и не стал ломать печать, хоть и мог сделать это мгновенно. Расчеты здесь совсем простые, можно даже в уме провести, не прибегая к карандашу и бумаге. Просто тогда, в баре, после Бальера, Ардан не лукавил Аркару. Для него деньги, даже спустя год в метрополии, даже после Петра Агланова, после Индгара, после Ларловой, после Налимова, после всего того, что произошло за этот год, они все еще пахли, все еще пахли. Все пятеро, под аплодисменты конвилла и аудитории, справились с задачей. Всем пятерым Аверский выдал чеки на озвученную ранее сумму. Затем сказал несколько прощальных слов и, не обращая внимания на конвилла, покинул аудиторию. Профессор и Елена смотрели на Арди с удивлением и непониманием, Эвелес с Иолеем, с нескрываемым удовлетворением и превосходством, а Ардан он лишь вздохнул и дотронулся до кармана брюк. Там уже раскалялся медальон Миллера. «Надеюсь, напарник, ты подготовился к рандеву с призраками?» Пнев, как и всегда, курил около своего чахлого автомобиля. «Призраков не бывает, Миллер», в который раз напомнил Арди. «С чем бы мы там вечером ни столкнулись, это не призраки. Ну, тебе виднее, господин Мак. Тебе вот», Аверский через своего шофера записку передал. Миллер полез внутрь пальто и достал бумагу. «Чего он, кстати, забыл в Большом сегодня?» «Долгая история», — скривился Арди, забирая записку. «Почему он не с нами сегодня?» «Потому что из нас троих у него куда больше шансов найти что-то, что наши умники могли пропустить касательно изъятых у Ларловой артефактов», — парировал Миллер. «Может, прольем немного света на детали плана пауков? Время-то категорически поджимает». «Ну да, призраки, так ты же сказал, что их не существует». Ардан скривился еще сильнее, а затем развернул записку, где, наверняка, Аверский оповещал его о том, что: «Арт, раз уж вы присоединитесь ко мне в работе, то вам придется подстроиться под мое расписание. Работа начинается в 3 часа, в 4-й день, так что сможем совмещать с вашим обучением. П.С. Искренне прошу прощения, что сомневался в вас. Полагаю, это вызвано наличием маски Коршуна и связанной с ней профессиональной деформацией». «Напарник», — позвал его Пнев, — «мы едем или как, Миллер?» «Что, ты хорошо знаешь Аверского?» «Неплохо, но хотел бы хуже. В идеале, вообще бы его не знал. Он злопамятный человек». «Кто? Аверский?» «Он, конечно, мудак редкостный, но не злопамятный», — Миллер засмеялся, а затем закашлялся, подавился сигаретным дымом. «Ему просто на всех плевать, на всех, кроме империи. Эдвард скорее уже через пару минут забудет о существовании кого-то себе неприятного, чем станет строить козни». «А почему, спрашиваешь?» Ардан повернулся к Большому и постучал запиской по ладони. «Да так, сегодня была показательная лекция, индивидуальная, правда». «Чего?» «Мне просто давно уже было интересно приступить к изучению темы векторов, без них невозможно создавать собственные, высоко нагруженные конструкции. Я сейчас вообще ни единого твоего слова не понял». Ардан, пожав плечами, открыл дверь и забрался в салон. Пнев, затушив сигарету о подошву, пробормотал что-то о безумных магах и уселся за руль. Глава 95. Старенький Деркс Миллер ревел и рычал, рассекая улицы и проспекты нового города. Среди десятков и сотен других автомобилей, жужжащих по столь широким проезжим частям, что на их фоне выглядели водомерком на поверхности застывшей реки. Реки из асфальта, где вместо качающихся на ветру тростинок, бесконечные столбы, светофоры и редкие регулировщики, ответственные за самые сложные перекрестки. Лилии здесь сменились белоснежными огнями вывесок лавок, магазинчиков, баров и кабаре, и мелкой мошкарой роилось бесчисленное множество горожан. Тротуары, шириной с дороги центральных районов, гремели каблуками, шуршали пальто и, порой, то и дело, особенно ретивый порыв ветра поднимал в воздух чью-нибудь шляпу. Трамваи звенели то тут, то там, ненадолго замирая около остановок, дожидаясь, пока пассажиры погрузятся внутрь деревянных вагончиков, небрежно обитых зелеными листами металла. Порой Арди казалось, что, выезжая из старого города в новый, попадаешь и вовсе не то, что в другую часть столицы, а попросту в иное измерение, где все бурлило, кипело, а жизнь, казалось, никогда не давала себе передышки и сон оставался далеким, недоступным большинству удовольствием, а может даже не столько недоступным, сколько ненужным. И широкие высотки, грузные и тяжелые, на множество парадных, с бесчисленными рядами окон обступали, подпирая плечами небоскребы, громадные колонны из бетона, стекла и стали, уходящие куда-то к беззвездному небу. Арди, прислонившись лицом к стеклу, вглядывался в серую крышку, накрывавшую метрополию. Из раза в раз он пытался отыскать там, среди сомкнувших объятия туч, звезды, по которым смог бы отыскать путь домой. Зачем, он и сам не знал. Может, просто ради того, чтобы иметь саму возможность знать, где находится его дом. И тут же на него из отражения посмотрели искрящиеся зеленые глаза. Нос защекотали рыжие волосы, принося с собой аромат травы у весеннего ручья. А ладони коснулись теплые прикосновения тонких пальцев и на шее затанцевало жаркое дыхание. Тес. Арди не понимал, почему теперь, каждый раз, когда он думал о доме, то, кроме старой егерской хижины на склоне Алькатских гор, в его воображении всегда всплывало знакомое лицо джазовой певицы. «О чем думаешь, напарник?» – спросил Миллар, сворачивая с проспекта Нового Времени, одной из главных магистралей нового города, в сторону множества нумерованных улиц. Здесь строили так много и так быстро, что порой просто не успевали придумывать названия и так и оставляли порядковые номера в качестве наименований. «О том, о чем ты говорил вчера?» Они остановились на светофоре, пропуская прохожих. Мужчины в длинных шерстяных пальто, фетровых, разномастных шляпах и с саквояжами и портфелями в руках, женщины, тоже в пальто, но куда более цветастых, а еще в шляпках торчали перья или цветные лоскуты искристого шелка, и, разумеется, цокающие сапожки с блестящими набойками и начищенными до блеска, высокими голенищами. Среди них Арди не заметил ни одного мага. Да, обитая в центральном районе, рядом с большим и большинством самых крупных отделений рынка заклинаний, начинаешь забывать, как мало, в реальности, существовало звездных магов. На всю империю их, пожалуй, не наберется и 300 тысяч. Звучит, конечно, весьма существенно, но если вспомнить, какую долю мирового населения занимала империя, люди жили своей, обычной жизнью. Работали, растили детей, любили, ссорились, мирились, мечтали. Что им дело до ордена пауков? Искусство и Анхане, первородных, заговорах, кровавых бурях на границах и уж точно их не беспокоил угол падения восходящего вектора в четырехконтурной печати с емкостью в 3 звезды. Завидовал ли им Арди? Порой. С другой стороны, если бы он жил такую же простую, погруженную в океан совсем иных забот, жизнь, то, наверное, так никогда бы и не попал в джаз-бар у Брюса, где встретил миниатюрную, рыжеволосую певицу. «Извини, господин Мак», Миллар вдавил сцепление, дернул рычаг коробки и Деркс, заурчав, миновал светофор. «Я полез не в свое дело. Вся эта ситуация с Алисой сильно выбила меня из колеи. Ты давно ее знал?» Миллар кивнул, отнял левую руку от руля, покопался в кармане и вытащил на свет сигарету. Посмотрел на ту пару мгновений, но не закурил. Просто положил в рот и зажал губами. «Алиса попала во вторую канцелярию из-за меня. Напарник, тяжело, стреляя глазами не хуже, чем обычно, из револьверов», произнес капитан. «Она работала в одном из отделений стражей на Бальера, перекладывала бумажки. Мы с парнями расследовали дело одного серийного убийцы». «Серийного — это как? Убивал людей ради собственного удовольствия?» — пожал плечами Миллар. «Что-то не так у него с головой было. Охотился, извини, выслеживал молодых девушек. Всегда 16 лет. Всегда брюнеток. И только тех, что ниже 1,60 м. Очень специфичное описание». Пнев пожал плечами, а затем, все же, не выдержал и щелкнул зажигалкой. Арди, как и всегда, закашлялся и немного приспустил стекло, позволяя ночному воздуху ворваться в салон Деркса. Особенно лучше не стало. Просто теперь к запаху табака добавились еще и нотки дизеля. Подбирался к ним сзади, всаживал в шею шприц и затем утаскивал в автомобиль. Выбирал безлюдные улицы, где мало освещения. Искали долго, Миллар постепенно погружался в воспоминания и его взгляд одновременно цепко следил за дорогой, но в то же время блуждал где-то среди лабиринтов собственного сознания. Потом его спугнул патруль стражей. «Нашли шприц. Мы приехали в отдел, думали, что заберем образец для наших умников, а там уже Алиса, всего за одну ночь, во всем разобралась. в составе, в компонентах, и там еще имелся один такой очень особенный, не помню название, но не суть, не везде достанешь, в аптеках не встретишь, только в госпиталях. Так и вышли на хирурга. Это был врач, искренне удивился Ардан. Милар снова кивнул. Что-то у него там повредилось в голове, повторил капитан. У него дочь младшая, как только документы получила, из дома сбежала. Что, где, куда, неизвестно. Мать из-за этого от нервов в могилу слегла. А муж, отец, врач тот, в общем, начал, видимо, злость вымещать на девочек, похожих на дочь. Представляешь, собственную дочь, получается, убивал раз за разом в воображении своем. Из-за жены, видимо так, но не суть. Милар свернул на очередном перекрестке, и они вынырнули на очередной широченный проспект, где автомобили двигались в 6 рядов. Правда, Арди не помнил название этой, конкретной улицы. Мне как раз требовался собственный умник, потому что каждый раз ждать отчеты от светлых голов, в очереди еще стоять для того, чтобы они за твой вопрос взялись, финансирование же срезали. В очередной раз, Милар затянулся и выдохнул облачко дыма. Как он видел сквозь него и не врезался в других участников движения, Арди не особо понимал. Я с полковником поговорил, и он выделил небольшой бюджет для частного расширения моего отдела. Алиса же бывший военный, делала бомбы. Бомбы, повторил Арди и замолчал. Так что все проверки прошла очень быстро, продолжил Милар, не заметив ремарки Ардана. Я ей пообещал интересные дела и собственную лабораторию. Этого было достаточно, и она начала служить у нас. Они снова замолчали. На этот раз уже почти до самого конца пути. Арди размышлял о произошедшем. Храм взорвали, цаплю тоже пытались подорвать, а в прошлом году, чтобы отвлечь внимание стражи и плащей от Бальера, взорвали общежитие для малоимущих. Один из самых громких терактов последнего десятилетия, с огромным количеством жертв. А Алиса делала бомбы. Нет, в том, что Ровнева, почти наверняка, не причастна к взрывам, Арди почти не сомневался. Сразу два почти. А значит, у тех, кто будет ее допрашивать в казематах Черного дома, эти самые почти выльются в долгие часы, дни, недели и, может, месяцы разговоров. Далеко не самых приятных разговоров. Совпадение. Слишком часто Арди сталкивался с тем, что можно было бы именовать совпадениями, чтобы все еще в них верить. Такое впечатление, что пауки специально выбрали своей целью именно Алису, но не только для получения информации. Само наличие взрывов сильно подставляло Ровневу, а то, что ее ждало, выбивало из колеи капитана Пнева, чувствующего ответственность за судьбу подчиненной. Сложная система уравнений. А пока, пожалуй, займемся другими фигурами на доске. Что там с нашими планами насчет? В сознании Арди закопошились трупные черви, скользящие по разлагающемуся в болотной гнили трупу, источающими сладковатый, едкий гнилостный аромат. Так звучал голос того бездомного фаэ во дворце царей прошлого. То же совпадение, у Арди не имелось фактов, чтобы подтвердить связь фаэ и пауков, кроме облика того бездомного и того факта, что в деле замешаны другие фаэ. Но также он и не имел фактов, опровергающих данную теорию. Все, что ему оставалось, следить за дорогой, попутно разглядывая проплывающие мимо горделивые небоскребы и высотки. «Ты уверен, что призраков не существует?» — нарушил тишину Милар. «Уверен», — твердо ответил Арди. Капитан затушил сигарету и, открыв отсек с пепельницей, убрал остаток внутрь. Крышка почти не закрывалась от количества окурков, но капитан попросту посильнее хлопнул по той, и замок защелкнулся. «А Бальера, я помню, что ты рассказывал про дом на 5-й улице. Если ты про призрак Миломира, то это очень сложная иллюзия», — отмахнулся Арди. «Но сложная она с точки зрения звездной маги. Аан, Иоанхане», — машинально поправил Ардан. «Ну да», — Милар резко выкрутил руль, уходя в сторону от возможного столкновения. Кто-то зазевался, засмотревшись на витрину бутика. «Для Иоанхани это не так трудно. Для темных, да. И что значит это твое, темные Иоанхани?» Ардан вспомнил запретную книгу в библиотеке от Танха и вздрогнул. «Те, что обращаются к черным именам. Обычно Иоанхани, если они следуют верному пути, то обращаются к силам на человеческом языке. Это будет звучать, как природа, элементы природы и мироздания. А на языке фаэ», Арди задумался ненадолго, «я не смогу тебе объяснить, почему, а ты можешь, смотря на дерево, одновременно с этим увидеть обратную сторону ствола», — Милар нахмурился. «Это невозможно, напарник», — Арди едва заметно улыбнулся. «Когда-то, в детстве, когда сидел на поляне вместе со Скости, Он ответил Бельчонку то же самое. «Потому и не смогу». Миллар процедил что-то нечленораздельное, но явно родственное ругательству. Ругался он, правда, не на Арди, а, скорее, на сложившуюся ситуацию. А темные они обращаются к чему? К тьме? Не совсем. Напарник. Вечные ангелы. Хватит мяться, будто девка перед первой брачной ночью. Уже поздно. Мы уже в одной постели. Ардан вздохнул и провел пальцами по посоху. На том, все еще, не обозначилось ни одной печати. Арди все боялся ошибиться и потратить драгоценное место под нечто неважное, что он и сам в состоянии запомнить. Иносказательно, конечно, добавил Миллар и замолчал. Ситуация с Алисой действительно подкосила Миллара, пусть и жесткого, как и большинство работников второй канцелярии, но обычно не скупящегося на шутки и неоправданный оптимизм. Они обращаются к душам. Пнев так резко повернулся к Арди, что теперь они сами едва-едва не стали виновниками аварии. Благо, следовавший сбоку новомодный автомобиль вдавил клаксон, и капитан вовремя успел вернуться обратно в полосу. И что здесь темного, напарник? Арди вспомнил слова от Танха. Лучше, чем волчица, он все равно не смог бы объяснить. То, что природа, Миллар, она просто есть. Арди, прикрыв глаза, вспомнил, как бродил с мудрой волчицей по лесам и горам Алькады, как общался с ветрами и травами, лучами солнца и бликами на озерной глади. Дождь просто есть, ветер и шторм, они просто есть. Даже засуха, лесной пожар или самое жестокое ненастье, которое ты можешь себе представить, они происходят потому, что происходит. А душа, Арди вспомнил, как Аттанха спросила, почему Арди спас медвежат. Ведь те, на самом деле, являлись добычей горного тролля и Ардан попросту помешал его охоте. Какие бы благие намерения не испытывала, совершает те или иные дела, исходя из воли сердца, а сердце как трава на ветру, непостоянно, и потому в него может проникнуть тьма, и тьма души сильна, тьма души может уничтожить то, что никогда не сможет уничтожить природа. Ты говоришь как поэт, напарник, Миллар искоса глянул на Арди и добавил, или как безумец, я просто перевожу слова волчицы. Волчицы, повторил капитан на тот же манер, на который Арди, некоторое время назад, повторил бомба. Единожды Арди уже обратился к своей душе. После того, как эльф и Анхани спалил дотла императорский банк, он услышал те имена, которые не должен слушать и Анхани, и он воспользовался их силой. Пусть и самой малой толикой из возможных, но, все же, воспользовался. А значит, оставил на себе их след. Отпечаток, который, однажды, еще напомнит о себе. Но это все еще не объясняет твою уверенность, господин маг, в том, что призраков не бывает. Душа, сознание, остаточный импульс, накопленный организмом ли энергии, называй, Миллар, как хочешь. Арди теперь уже вспоминал общую теорию звездной магии. После смерти биологической оболочки возвращается туда, куда должен вернуться. И куда же? Арди в который раз пожал плечами. Спроси, что попроще. Ладно, предположим, а вампиры, всякая прочая нежить, по типу зомби, умертвий, личей и так далее. Большую часть из того, что ты перечислил, включая и так далее, даже в мертвых землях не всегда встречают. Огромная доля, предрассудки и байки, порожденные созданиями, сотворенными во время войны Эктаса и Галиса. И все же, перебил Арди, телесная оболочка, безусловно, души существовать может, а вот наоборот, нет. Миллар снова что-то процедил неразборчиво, то есть ты на все 100% уверен, что призраков не существует. Ардан проверил замки на цепочках гримуара и не вываливаются ли из лей патронташа заряженные накопителями диски для колец. Ему категорически не нравилась настойчивость Миллара в данном вопросе. Когда вопрос касается магии, как звездной, так и искусства и Анхани, на все 100% нельзя быть уверенным ни в чем, ответил Арди с небольшой опаской в голосе. А почему ты так усердно настаиваешь? На, я не настаиваю, перебил Миллар и начал постепенно сбавлять ход. Кажется, они приезжали на место назначения. И, кажется, Арди начинал понимать причины подобного поведения капитана. Просто, в отличие от тебя, напарник, я позаботился о том, чтобы проверить адрес, выданный нам старьевщиком. И они остановились посреди дорогого квартала, где небоскребы выглядели не столь бездушно и безлико. Скорее напротив, изящные, украшенные архитектурными изысками, барельефами, карнизами с изваяниями в виде ангелов, горгульи и волшебных зверей, миниатюрные кариатиды заменяли оконные рамы, а колоннады обрамляли помпезные арки парадных входов в терзающие небо громады. Но даже посреди данного великолепия, где столь уместно и умело сочетались стили прошлого и настоящего, ярким мазком выделялось центральное здание. Будто два ствола сросшихся деревьев, два небоскреба соединялись общим пространством вплоть до седьмого этажа, а затем разделялись, чтобы преодолеть оставшиеся 18 в гордом одиночестве. И если правая башня, украшенная шпилем в духе позапрошлого века ничем особенным, не отличалась, то вот левая. Левая башня, касаясь боком улицы, на которой Миллар остановился, выглядела так, будто сошла со страниц рабочей тетради безумного архитектора. Ибо как еще объяснить, что после 25 этажа, вместо крыши, прямо на вершине небоскреба расположился замок. Не настоящий замок до имперских времен, разумеется, а стилизованный под него. И все же, Арди без труда отгадал четыре башни, стоявшие по периметру замковой стены, на замену которой пришли громадные окна, увенчанные не зубцами парапетов, а фигурными скобками. Вместо бойниц для лучников и арбалетчиков, смотровые окна и художественные, миниатюрные витражи. Вместо орудий на стенах, все те же изваяния ангелов и, что неожиданно, демонов, омерзительных созданий, падающих под ударами мечей и копий слуг Светлоликова, а в центре высоченная, на несколько этажей, башня, с карнизом в виде задранной юбки, с окнами, балконами и смотровой площадкой на самой вершине, аккурат под шпилем. «Замковая башня», — печально выдохнул Арди. «Это замковая башня, она самая», — подтвердил Миллар. «И вот скажи мне, напарник, призраков точно не существует, потому что, мы с тобой, вроде как, собираемся наведаться в замок, в клятый замок, а знаешь кого полным-полным в старых, да имперских замков, сраных привидений, и прочей нечисти». Предрассудки, отмахнулся, но не очень уверенно, Арди. Тем более, это не старый замок, тем более, ее построили не так давно. Ага, но кто знает, что там эти богатеи натворили за 15 лет. Замковая башня, известная на всю метрополию сооружение, целиком и полностью принадлежащее барону Тарику Лемрити, одному из крупнейших владельцев угольных шахт на восточном побережье. Выходец из семьи простых шахтеров, он сколотил состояние на буме паровых котлов, запатентовав, попутно, один из тех, что использовался для обогрева домов. Титул же получил после того, как сперва отдал дочь на общий факультет большого, а затем выдал ее замуж за престарелого отставного офицера. Разумеется, с наследным титулом. Разумеется, тот помер от старости уже через пару лет после женитьбы. Лемрити, если верить газетам библиотеки Анарских, любил старину и, в частности, эпоху рождения империи, даже свой небоскреб построил так, чтобы водрузить на него реплику замка древности, где и жил вместе со своей семьей. «Ты взял в отделе снабжения все, что я просил», не сводя взгляда с небоскреба и, в частности, его крыши, спросил Арди. Саквояж в багажнике, Миллар, смотрящий в ту же сторону, помахал рукой за спиной. «В процессе дагдаг из меня чуть душу не вытянул, или как ты там ее по-научному назвал, так что сам будешь перед ним отчитываться, если что-то испортишь». Где-то вдалеке длинной, кривой, ломаной лентой протянулась белоснежная молния, а затем грянул гром, волной прокатившись по низкому, черному небу. «Надеюсь, ты уверен в своих словах», — икнул Миллар. «Спящие духи, Арди тоже хотел бы быть в этом уверен. Идем», — юноша открыл дверь и первым вышел под мелкую дробь первых капель дождя. Неделя гроз все еще продолжалась, но на сей раз Ардан был к ней готов. Бальера и Ларлова его многому научили. Во всяком случае, он так думал. Глава 96. Ардан открыл багажник и вытащил саквояж. Из потертой, трескающейся кожи и с латунными, местами почерневшими скобами с двумя такими маленькими рожками, смыкавшимися в тесных, щелкающих объятиях. Арди пришлось постараться, чтобы разомкнуть их тесный союз. Внутри он обнаружил две пары очков, немного напоминающих те, что носил Регланов. Одни надел сам, другие передал Миллару. Тот подумал немного, после чего снял шляпу и нацепил окуляры. Две массивные линзы, заключенные внутрь скоб из все той же латуни, выпирающие примерно на 5 см от оправы, а вместо душек – плотный ремешок с закрепленным на нем накопителем в коробочке, от которого отходил тонкий кабель в оплетке, крепящийся к оправе. И что это? Миллар поворачивал головой из стороны в сторону, осматривая улицу, на которой все еще жужжали автомобили. «Пока ты проверял адрес, я решил навестить библиотеку». Смешно, «Господин Мак, ты оттуда вообще не вылезаешь, так что не пытайся себя выгородить». Капитан махал ладонью перед глазами и, поочередно, то снимал, то надевал очки обратно. «Я чего-то не понимаю, или...» «Посмотри на фонарный столб». Капитан пару мгновений сомневался, но, все же, повернулся и... «Да чтоб тебя!» Он резко отвернулся, сорвал с себя очки и начал тереть глаза пальцами. «Ой, извини, Арт, ты издеваешься?» Миллар все тер и тер глаза. «Я тебя как обидел-то? Там реле есть...» Подкрути почти до упора влево, Арди, с этими словами, взял собственные очки и поспешил выкрутить небольшую шестеренку на переносице оправы едва ли не на самый минимум. Это инженерные очки для настройки лей-оборудования. И на кой они нам? Миллар осекся и, проморгавшись, повернулся к небоскребу. А они помогут увидеть нам лей-следы, лей-излучение, машинально поправил Арди. Но да, ты прав. А разве ты не можешь там? Миллар помахал в воздухе рукой, при этом так и не оборачиваясь к собеседнику. Своей янхановской ерундой все это увидеть, Арди покачал головой и, надев очки, посмотрел на фонарь. Он видел все то же самое, что и прежде, только теперь внутри металлического столба проглядывалась тонкая вереница искорок, ползущих изнутри земли, затем все выше и выше, пока не закручивались спиралью внутри кристаллической структуры лампы. И, если проследить за искрами дальше, то вся земля под ногами пестрила ими, сливаясь в сложных узорах волшебной паутины. В новом городе лей-кабели буквально насквозь пронизывали город, под землей и... Арди вскинул голову выше и там, под самыми небесами, искры тоже бегали, но уже между крышами. «В городе тяжело смотреть на изнанку мира», — выдохнул юноша. «Здесь все очень пестрые. У меня не получится быстро отсечь лишнее. Я опять ничего не понял, но будем считать, что согласился», — все еще недовольно буркнул Миллар. «Хотя бы вижу, что ты в большом не только сопли по казенному имуществу размазываешь». Следом Арди достал две пары перчаток из необычной, очень странной на вид, зеленовато-синеватой кожи, с такими мелкими-мелкими прожилками, змейками убегавшими куда-то под уплотненные складки и швы, пронизанные капроновыми нитками, из шкуры волшебного зверя, по-научному, аномалии искусственного происхождения, известной в народе, как мантикора, химера, созданная искусством Ианхани в эпоху рождения империи, с головой человека, телом росомахи и хвостом змей, создавалась первородными из пленных воинов Галиса и тех несчастных, что не успели покинуть деревни и города до того, как их захватили армии первородных. Но это вся история, причем давняя. Реальность же такова, что мантикора обладала высокой устойчивостью к лей-воздействию, так как создавалась для охоты, в первую очередь, на звездных магов, ну и всех людей в целом. В мире мантикор осталось не так уж и много, 1500, может 2000 особей, так что амуниция из их кожи ценилась весьма и весьма высоко. «Без перчаток ничего не трогай», Арди протянул Миллару вторую пару, после чего достал из саквояжа специальные стельки, также из кожи мантикора и нацепил те на туфли. Капитан поступил так же, следом из саквояжа на свет показались небольшой серебряный жезл, зеркало в медной оправе, две колбочки с алой, вязкой жидкостью, флакон, напоминающий флакон с духами, но только вместо парфюма внутри хрустальной емкости плескалось нечто мерцающее, напоминающее блеск столового серебра, а также, а где сушеные грибоводоросли? Спросил Арди, пошарив в практически опустевшем саквояже. Дагдаг сказал, что закончились еще в прошлом квартале, развел руками Миллар. Капитан, видимо привыкнув к очкам, крутил реле, переводя взгляд с одного объекта на другой. «Они, я так понимаю, не дешевые». Дагдаг сказал, что вряд ли до получения годового бюджета в месяце солнца сделает заказ на новую партию. «Были бы дешевые, сам бы купил», — выдохнул Арди, забирая, очень аккуратно, последнюю вещь. Небольшой, стеклянный шарик, заполненный зеленоватым туманом. Испарение кислоты маранжа с добавлением некоторых ингредиентов — для удержания пара в инертном состоянии, иначе бы его невозможно было хранить и транспортировать. «А сколько, если не секрет?» «92 икса за грамм», — ответил Арди, распределяя содержимое саквояжа по карманам. «Это если свежие, сушеные на десяток дешевле». Миллар так резко повернулся к Арди, что даже отсюда юноша услышал хруст позвонков и суставов капитана. «Они что такое делают за почти сотню иксов? На некоторое время, от 15 минут до часа, позволяют твоему телу не зависеть от окислительного фосфорилирования». Миллар пару раз моргнул, что, учитывая свойства линз лей-окуляров, выглядело несколько забавно. Половину лица капитана в данный момент занимали выпученные, удивленные глаза. Прямо как у рыбы. А можно на галлисском, можно не дышать. А как тогда? В твоем организме присутствует лей, перебил Арди, не желая зачитывать лекцию, которую им однажды прочел профессор Каверцкий. Сушеные грибоводоросли ненадолго заставляют мембрану митохондрии окислять невосстановленный эквивал. Ардан споткнулся на полуслове, едва сдерживая смех из-за рыбьих глаз капитана. Твои клетки начинают дышать не воздухом, а накопленной в теле лей. Почти понял, кивнул Милор и ткнул пальцем в Арди. Ты там не зубоскаль, у тебя сейчас глазища не меньше моих. Ардан пожал плечами. И зачем нам эти драгоценные грибочки? Арди вспомнил дом на пятой улице Бальера. В прошлый раз галлюцинации, распространяющиеся на все органы чувств, были созданы лей-флорой, пояснил Ардан, попутно прикидывая, чем можно заменить грибоводоросли. Спорами плесени, если быть совсем точным, избежать их воздействия без. Арт, перебил Миллар, что, я понимаю, что ты жутко умный и, вообще, подающий надежды светоч звездной науки, но, вечные ангелы, иногда ты все слишком усложняешь. Миллар подошел ближе, отодвинул юношу плечом в сторону, затем порылся немного в багажнике, отодвигая ящички, жестяные канистры и несколько запертых на замок, железных коробок, после чего вытащил на свет два противогаза, две кожаные маски, подбитые резиновыми подкладками, с точно такими же линзами, как на их окулярах. Они же, вместо отверстия для рта, довольно увесистая коробка фильтра, крепящиеся за тканевые ремешки прямо на шею. С этим Арди постучал пальцем по окулярам. Будет не очень удобно. И, тем более, я не уверен, что фильтр справится с... Держи, Милор хлопнул Арди противогазом по груди. Закрепи на пояс. Если поймешь, что нам надо будет надеть, скажи. И ты же поймешь заранее. Ардан не был особо уверен в том, что сможет распознать влияние галлюциногенной лей-флоры до того, как начнет чувствовать ее прямое воздействие. С другой стороны, он не был уверен, что в замке в принципе окажется нечто подобное, как на Бальера. Наверное, наверное, да, протянул Милор все с тем же, комичным из-за окуляров, громадным, рыбьим прищуром. Я уже начинаю привыкать к твоей вечной, господин маг, лингвистической вертлявости. Прости, искренне извинился Арди, старая привычка. Я не знаю, понадобится ли нам вообще что-либо из того, что я попросил взять. То есть я зря Дагдага два часа потрошил и гонял по складу, начал было возмущаться Милор. Ну не с пустыми же руками туда идти. В тон напарнику, всплеснул руками Арди, из-за чего чуть было не задел Милора посохом. Извини. Они посверлили друг друга взглядами, едва было не засмеялись из-за того, как нелепо выглядели, а затем, едва ли не синхронно обернулись к небоскребу. Все это время мимо сновали прохожие, бросавшие на парочку быстрые, неприятные взгляды, как на сбежавших из госпиталя для душевнобольных. Смотрели искоса, тайком и, радуясь и благодаря вечных ангелов, что их происходящее не касается, спешили по своим чрезвычайно важным, неотложным делам. «Ладно, тогда, чего ладно-то?» — одернул Милори, еще немного пошарив в багажнике, протянул Арди легко узнаваемый, казенный черный револьвер и кобуру с гербом империи. «Куда без железа?» Ардан скептически посмотрел на огнестрел, но спорить не стал. Проверил барабан на предмет патрон, а затем закрепил кобуру на поясе, аккурат рядом с накопителями лей. Сам же капитан, как и всегда, защелкнул замки на ножнах сабли, и та повисла на коротких, кожаных ремешках, слегка покачивалась и при каждом шаге била ногу, издавая характерный, немного хлопающий звук. Милор поравнялся с Арданом и, придерживая шляпу рукой, до хруста шейных позвонков закинул голову назад и тоже посмотрел на замок. Стальные шпили сияли и отливали белесыми искрами в свете змеящихся молний, рассекавших небо, которое вот-вот и рухнет на головы жителей столицы. «Как думаешь, господин маг, что нас там ждет?» — с придыханием спросил Милор, попутно доставая очередную сигарету. Курил капитан столько, что, наверное, в одиночку мог держать на плаву небольшую табачную лавку. Неудивительно, что Эльвира, жена Пнева, пыталась заставить мужа бросить данную привычку. Вопрос даже не в здоровье легких, впрочем, вред курения все еще не был достоверно научно доказан, так что Арди воздерживался от спекуляций, а в семейном бюджете, не знаю, напрямую, без привычных себе попыток уклониться от ответа, признал Арди, но, надеюсь, мы сюда не зря приехали, а могли бы скататься в Бри и Мэн, протянул Миллар. Они все так же стояли около входа в здание, игнорируя недоумевающие раздраженные взгляды работников в теплых кителях, замерших у громадных, стеклянных дверей небоскреба. Их будто вечные ангелы или эти твои, спящие духи берегут, чтобы мы к ним не приехали. Арди вспомнил Аллу Тантову, помощницу Тревора Мэнна, и немного поежился. Если честно, выбирая между странным замком, застывшим где-то у подножия облаков и крупнейшей частной компанией на планете, он предпочел бы замок, даже, пожалуй, два. Просто что-то ему подсказывало, что там, наверху, среди того, что люди ошибочно принимали за призраков и привидения, куда безопасней, чем среди людей, в чьих карманах денег едва ли меньше, чем у самой короны. Миллар достал еще одну сигарету и протянул Арди. «Будешь?» – не поворачивая головы, спросил капитан. «Ты же знаешь, что я не курю». Миллар пожал плечами. «Все равно ведь закуришь, напарник». Капитан заткнул сигарету за ухо и поправил шляпу. «Вопрос времени, на нашей работе все курят. Алиса, вон, тоже сперва воздерживалась. Ладно, пойдем. Постреляем немного в несуществующих призраков ради предполагаемой зацепки по весьма реальному делу, которое, если не раскроем, станет нашим последним, а для тебя и вовсе, первым и последним». Закончив говорить, Миллар что-то еще неразборчиво пробормотал, как старик, сетующий на быстро меняющийся мир, и, кажется, он продолжил бормотать себе под нос вплоть до момента, как они поравнялись с работниками. Несмотря на гремящую громом и дышащую теплыми ветрами весну, те кутались едва ли не как в зимние месяцы, но оно и не удивительно. Новый город, из-за того, что находился выше уровня моря, продувался ветрами буквально насквозь, а широченные проспекты и кварталы, построенные таким образом, что у них не имелось внутренних дворов, где ветер мог бы задержаться и полюбоваться убранством, лишь ухудшали и без того печальную, весьма прохладную ситуацию. «Добрый вечер», – поздоровался ближайший к ним служащий и любезно открыл дверь, впуская внутрь. «Я бы не был в этом так уверен», – проворчал Миллар. Насколько, за прошедшие месяцы, Арди успел разобраться в характере капитана Пнева, то тот, когда нервничал, терял свой извечный оптимизм, превращаясь в угрюмого, сварливого и весьма разговорчивого дознавателя, не скупящегося на физические и свинцовые аргументы. Лицо обдул теплый поток воздуха, рвущегося из специальных технических отверстий. Видимо, отводили излишки жара от генераторов и тепловых магистралей, создавая таким образом тепловую завесу в тамбуре, защищая холл от холодного воздуха внешнего мира. Хотя назвать тамбуром просторное помещение между двумя стеклянными створками, где туфли утопали в пушистом ковре, оно сулавливало тонкие нотки цветочного аромата, весьма серьезное оскорбление. Пройдя через вторую пару стеклянных дверей, напарники оказались в холле. Здесь вместо ковров на полу сверкала мозаика, сложенная из деревянных панелей вишневого, белесого, липового и прочих оттенков. Покрытые сверкающим лаком, они, на удивление, совсем заставляли подошвы туфель скользить, а идеальная, зеркальная чистота не слепила бликами свисавших с высокого потолка люстр, напоминающих сияющие, раздутые сферы, сверкавшие золотом, бронзой и тончайшими нитями кристаллов, по которым струилась лей. Стены, не покрытые краской или панелями, а горделиво выставлявшие на показ белый мрамор с сеточкой темных прожилок. В дальней части ряды латунных почтовых ящиков, чуть ближе, несколько диванчиков и низких столиков со стопками газет. Рядом трещал живой огонь, задорно покусывая поленья в пузатом камине. И столь же пузатые консьержи замерли у стойки, протянувшейся вдоль ближайшей ко входу стены. Но из-за тепловой завесы и просторного тамбура, в холле оказалось совсем не холодно, скорее даже напротив. Арди расстегнул пальто и чуть ослабил узел галстука. Он все еще носил один из пиджаков, добытых в кладовке Брюса, не совсем подходящий для весны. Да, зарплата зеленого мага второй канцелярии и стипендия студента большого позволяла Арди жить весьма и весьма прилично, если бы не необходимость заниматься звездной магией. Так что о новом костюме можно забыть вплоть до премии за закрытие дела, если они, разумеется, его закроют. Миллар к этому моменту уже подошел к стойке. Пузатый, но приятный на вид мужчина лет 30, с глубокой залысиной, мягким, теплым взглядом сероватых глаз и слегка трясущейся рукой, протирал платком испарину на лице. Его полнота, насколько, благодаря лекциям профессора Лей, понимал Арди, не была вызвана тугим кошельком и неуемным аппетитом, а скорее проблемами в организме. Сбой в обмене веществ, вызванный Милор, уже готовый в привычной манере что-то потребовать, заметил протез вместо левой ноги, вызванный старой, военной раной. А, учитывая своеобразную, синюю татуировку якоря между большим и указательным пальцем, консьерж, когда-то, служил на флоте. Как-то пусто у вас, будто невзначай произнес Милор, попутно демонстрируя документы капитана второй канцелярии. Консьерж скосился на них, на мгновение вздрогнул, но особо виду не подал. А вот его коллега сделал вид, что никак не может найти какую-то архиважную запись в книге учета и потому очень сильно занят и не может отвлечься от своих чрезвычайно срочных дел. В последние полгода жильцы разъезжаются кто куда, в начале фразы голос консьержа чуть дрогнул, но тот быстро взял себя в руки. И, я думаю, раз вы здесь, то уже знаете, почему так происходит, господин дознаватель. В холле действительно, кроме напарников и работников, консьержей с лифтерами, больше никого не оказалось. Милор огляделся и скабрезно присвистнул. Арди даже не знал, что так в принципе можно было свистеть. Здесь, наверное, аренда совсем не дешевая. От 40 иксов в месяц за самую небольшую квартиру. Консьерж немного поскушнел и заговорил совсем обыденным тоном. А те, что выставлены на продажу сейчас? Эй, Эштон, сколько там сейчас? Но Эштон, трясясь так, что вибрация ощущалась по всей столешнице, все не отрывался от книги учета. Ангелы с ним, отмахнулся консьерж, для покупки цены начинаются от 14 тысяч. И это еще дешево, учитывая сколько народа продает после ну, вы понимаете, бывший моряк указал пальцем на потолок. Порой, даже, кто-то приходит смотреть для аренды или для покупки, но как узнают детали, то вжух и нет никого. Милор снова присвистнул. Вот это цены, конечно, будто на Ньюфском проспекте или на первой улице Бальера. Там подороже. Знаю, подмигнул Милор и снова присвистнул. Мир богатых людей действительно отличается от нашего. Ваша правда, господин дознаватель. Кстати, а не подскажете, любезный, насчет нюансов вашего, так скажем, капитан покрутил пальцем в воздухе. Особого положения, чего все отсюда бегут, как крысы с тонущего корабля, да уже сбежали бы. Что, крысы, господин дознаватель, бегут обычно, задолго до того, как люди замечают что-то неладное, поправил консьерж, подтверждая теорию о своем флотском прошлом. Последних крыс мы травили в подвале еще год назад, а неладное стало происходить только полгода назад, и там разное бывало. В 47-й квартире, к примеру, девочка заживо сварилась, принимала души, споткнувшись, упала в ванну, попутно задев маховик горячей воды, сварилась. Ну это могло быть несчастным случаем, консьерж позволил себе перебить Миллера. А в 72-й, к примеру, застрелился писатель. Писал про феи всякие такие сказочки. Совсем неуспешный, но хороший был человек. Мы с ним часто беседовали. Он, бывало, часами сидел в холле у камина, грелся. За отопление не платил. Снимал на последнее. Все вид нахваливал. Ригланов, может, слышали о таком? Милор с Арди синхронно кашлянули и переглянулись. В их взглядах читалось одно и то же. Может, однофамилец? Имя у него еще такое старинное было, продолжил консьерж. В честь прадеда назвали. Анвар. Милор устало вздохнул. Арди тоже. А когда застрелился? Год назад, когда крысы сбегать начали. Жаль его. Книгу так и не дописал. Что за книга? Так говорю же, про феи что-то, про Миндеру и прочее. Ну, знаете, типичный бульварный исторический, сказочный роман. Хотя он его называл героическим эпосом и величайшей загадкой человечества. Миллер достал записную книжку и сделал несколько пометок. Квартиру эту посмотреть можно? А вы разве не ради? Бывший моряк снова ткнул пальцем в потолок. Пришли, успеется. Ну раз успеется, нет, ключ, я вам, конечно, дам. Но там кроме копоти и гари ничего больше не найдете. Почему? Пожар, вновь пожал плечами консьерж. Его тон буквально обволакивал сознание спокойствием человека, давно смирившегося со своей участью. Бывший моряк попросту привык к тому, что происходило в небоскребе и уже относился к этому, как к разновидности нормы. Выгорело буквально дотла. И вот еще странность. Соседние квартиры не пострадали, и даже перекрытие не обожгло. Разумеется, прокаркал Миллер и сделал еще одну пометку. Ключ, все же, возьмем. Да пожалуйста, консьерж повернул, дохромал до деревянного стеллажа со множеством полых квадратиков и вытащил из одной из своеобразных полок ключ. Что еще раз сказать? А можете? Могу. Выбирайте. Одного жильца загрызла собака, которую никто и никогда не видел в здании. Другая зарезала мужа, потому что приняла его за своего любовника, а любовник застрелил ее и себя. Регланов. Нет, другой. У вас здесь что? Где-то рядом оружейный магазин. В том-то и дело, господин дознаватель, развел руками консьерж. С момента постройки никаких проблем не имелось, кроме, разве что, всякой мелочевки. То стационарный лей щит барахлит, то генераторы из строя выйдут, лифты могут не всегда работать. Но это все и всего чинилось быстрее, чем жильцы успевали ощутить дискомфорт. А изменилось вот, год назад. Вам продолжить? Мальчик из окна выбросился. Девочка вышла в коридор и пропала. Прям пропала, консьерж кивнул. Больше никто и никогда не видел. Будто сквозь землю, простите, сквозь стены прошла и исчезла. Моряк хмыкнул и продолжил. И это не говоря про блуждающий запах тухлятины. На разных этажах, в разных квартирах постоянно жаловались. Мы все искали, смотрели, но нет, ничего не нашли. Ну и, разумеется, жильцы жалуются на жуткие ночные кошмары, на крики, на вой, плач опять же. Арди, услышав последнее, подался вперед. «Простите, господин», — обратился он к консьержу. А тухлятина не отдавала серой, моряк ненадолго задумался. Вроде кто-то что-то о таком говорил, да, но сам я запаха не чувствовал. «А кошмары?» — продолжил Арди. «Они связаны с умершими родственниками и друзьями», — подтвердил консьерж. Ардан обреченно вздохнул, что не скрылось от взгляда далеко не обрадованного Миллера. Скорее даже напротив, он, будто, подспудно надеялся, что консьерж ответит отрицательно на хотя бы один из вопросов юного волшебника. А крики, вой и плач всегда женские, ни детских, ни мужских, ни таких, что могли бы издать животные, только женские. Консьерж отрицательно покачал головой и замер. Бывший моряк не был дураком, и он смог привыкнуть к происходящему только потому, что в глубине души искренне и откровенно считал происходящее чем угодно, только не тем, что могло бы быть связано с изнанкой мира, где обитают всякие твари, роются в своих пыльных трудах звездные маги и все еще звучит далеко эхо позабытого искусства первородных. Моряк не верил в сказки писателя Регланова, не хотел в них верить, и наивно полагал, что это неверие служит ему надежным, непробиваемым щитом. Вот только сказки имели на данный счет свое собственное мнение. Спящие духи, если Миллер находил разительно отличающимися миры богатых и простых жителей столицы, то вот Арди видел, как сильно разнились миры, где жили обыватели и звездные маги. Консьерж все бледнел и бледнел, руки его тряслись сильнее, а взгляд не сходил с погон, посоха и гримуарии Арди. Так это, начал было он. «Давайте ключ, любезный», — постучал по столешнице Миллер. «От замка, твердь». «Что?» — господин Лемрити назвал свой этаж твердью. Капитан, не скрывая своего отношения, презрительно хмыкнул. «Ну, лишний раз убеждаюсь, что большие деньги не всегда означают наличие вкуса. Ваша правда, господин дознаватель», и, бледнее света лей ламп, отражавшихся на столешнице, достал ключ. В отличие от своего двоюродного брата, отпиравшего 72-ю квартиру, этот выглядел сродни замку, вход в который столь ревностно берег, в два раза больше, выкованный, явно, вручную, оформленный под старину, он вполне мог служить в качестве пресс-папье, с ручкой в форме свившейся кольцом змеи и самим ключом с громадными, будто ржавыми зубьями, тот выглядел чересчур уж вычурно в современном здании. «Благодарю», Миллер забрал ключ и уже развернулся было к лифтам. «Вы туда надолго?» С опаской, прежде отсутствовавшей в голосе, спросил консьерж. «Надеюсь, любезный, что нет. Тогда если вас долго не будет, может отправить посыльного за кем-нибудь». Миллер обернулся в полоборота и приветливо улыбнулся. «Спасибо за вашу помощь, господин, и за вашу службу», капитан кивнул на татуировку на руке. «Но с этой проблемой мы с напарником разберемся сами». «Да, напарник», Ардан кивнул. Он надеялся, что уверенно. Но, судя по взглядам Миллера и моряка, получилось не очень. Вместе с капитаном они подошли к лифтам, где их встретили еще двое работников. Вполне себе обычной внешности, в дежурных кителях желтоватого отлива с яркими, медными пуговицами, в белых перчатках и фуражках с лакированными козырьками. Они слегка тряслись, а во взглядах читалась немая мольба, искренняя просьба не заводить с ними разговоров. «Нам туда», — коротко произнес капитан. Один из лифтеров нажал на кнопку и, буквально через мгновение, перед ними открылись двери просторной кабины, с вишневыми панелями, позолоченной приборной доской с рычажками и кнопками, и полом, укрытым ковром с высоким ворсом. Милор уже собирался было ступить внутрь, как Ардан поймал его за плечо. «Плохая мысль. Ой, напарник, давай только не сейчас с этим твоим лифтоненавистничеством. Сейчас не про это». «Энда», — цокнул, прищуриваясь, Милор. «Лифт не самое безопасное средство передвижения в этом доме», — пояснил Арди. От его слов лифтеры еще больше побледнели и тайком переглянулись друг с другом. «Кажется, если Ардан все правильно понял, то сегодня управдом получит 2 заявления об увольнении, а может и все 4. Вечные ангелы, господин Мак, там же почти 30-й этаж, на который мы поднимемся живыми», стоял на своем Ардан. Милор вздохнул и покачал головой. «Это точно не из-за твоей фобии». Капитан весьма выразительно сдвинул брови. «Нет, не из-за нее», покачал головой Арди. На сей раз он был предельно серьезен. «Проклятие», еще раз вздохнул Милор и, прикоснувшись 2 пальцами к шляпе, попрощался таким образом с лифтерами. Те, видимо, из последних сил сдерживались, чтобы прямо сейчас не побежать прочь из проклятого здания. Хоть небоскреб и не являлся, технически, проклятым. Просто в нем поселилось нечто, что не имело права здесь находиться. 30-й, блядь, этаж, выругался капитан и направился к лестницам. Каждый раз, когда Арди оказывался в подобного рода домах, очень дорогих и красиво отделанных, он обращал внимание на лестницы. Они служили своеобразной обратной стороной богатства, то, на что обычно никто не обращает внимания, особенно там, где уже имелись лифты. Замковая башня не стала исключением. Здесь, как и у ее сестер и братьев, между этажами велась обыкновенная, бетонная конструкция, усиленная железными прутьями. Своеобразная каменная юбка, нанизанная на стальной каркас, и теперь по ней поднимались Арт с Миллером. И если первому подъем давался легко, ничуть не сбивая дыхание и не нагружая ноги, ну ладно, может только немного и то исключительно из-за бодрящих отваров, то вот последнее то и дело, приблизительно каждые 5 этажей, брал перерыв, чтобы отдохнуть. Так ладно, на одном из таких привалов, вытирая пот со лба, расстегивая пиджак и пуговицы жилетки, тяжело дыша произнес Милор. «Давай ты немного отвлечешь меня полезным рассказом, кого мы идем выселять». Ардан, не сбивший дыхание, чувствуя лишь небольшую усталость в слегка занемевших конечностях, непроизвольно проверил, на месте ли гримуар. За окном бушевала гроза, заливая небо черными тучами, та гремела среди крыш домов, исчезающих среди вспышек удаляющихся огней города, стелющегося у подножия небоскреба, и молнии сверкали неустанно, прыгая с одной тучи на другую, рассекая их сияющими лезвиями искрящихся клинков. Плохая ночь, худшая из тех, что могла бы сопровождать их в предстоящем деле, это плакальщица. «Чего? Плакальщица?» — повторил Арди, спохватившись, поспешил пояснить. «Их еще называют белой». «Белая женщина?» — переспросил отдышавшийся Милор. «Та, что ходит в белом по домам и предвещает беду, что-то вроде предвестника смерти, войны всякой прочей дряни». Ардан кивнул. «Но это ведь детские сказки». Частично Ардан приставил посох к стене и почти уперся лбом в оконное стекло. Его прохладная поверхность лизнула кожу, напоминая прикосновение ледяных хлопьев алькадских снегопадов. «Плакальщицы, белые женщины, банши, у них много имен. На деле это народ фаи, летний двор. Их суть – это весна, цветение, рождение всего нового, просыпающаяся жизнь. И потому все, что является антиподом данных понятий, причиняет им боль, и кричат от этой боли, порой так громко, что слышат даже люди». Арди замолчал. Он читал о плакальщицах в книгах и свитках от Танха. Люди и первородные считали их простыми духами весны. Фаи же называли несчастными весенними девами. Несчастными, потому что вместе с приходом новой жизни, они всегда страдали от соседствующей рядом смерти. В целом, безобидные создания, разве что их крик мог напугать, а если не быть осторожным, то и сделать больно, но не настолько, чтобы причинить сколько-нибудь серьезный вред. То, что ты описываешь, напарник, не сильно вяжется с происходящим, потому что это необычная плакальщица, Милор, пояснил Арди, сжимая руками подоконник. Мне сейчас, господин Мак, почему-то не очень нравится твой настрой. Мне тоже, кивнул Арди. Очередная молния разрезала небесный свод, и в отражении ее вспышки на стекле юноша видел собственное лицо. Щеки действительно сильно впали, под глазами пузырились мешки, а кожа немного посерела. В какой-то степени они с Аверским становились все больше и больше похожи. «Это бездомная», — продолжил Арди. «Ее суть извращена. Она больше не радостный дух весны, а злобное создание. Вместо того, чтобы приветствовать жизнь, она привечает смерть, боль, разрушение. Она призывает обстоятельства, которые складываются таким образом, чтобы люди страдали, а она питается их болью. Милар выпрямился, оторвался от стены, служившей ему опорой. «Нельзя призвать обстоятельства, господин Мак», — капитан похлопал напарника по плечу. «Люди сами строят свою жизнь. А если там какой-то дух ты, вроде, рассказывал, что волчица учила тебя, как прогонять бездомных фае?» «Бездомных, да. Значит, дело плевое», — обрадовался капитан. Орди промолчал. Пнев нахмурился. «Плевое, ведь, да?» Ардан сжал подоконник сильнее. Сердце билось так быстро, что почти заглушало грохот весеннего грома, царственно шествовавшего по крышам метрополии. У одной плакальщицы, даже могущественной, не хватило бы сил, чтобы сотворить все то, о чем нам рассказали. И уж тем более, не хватило бы, чтобы окутать своей силой 30 этажей. Почему, фае, в сказках весьма сильные твари? Или их там несколько? Орди пропустил колкой твари мимо ушей. Железо. В небоскребе тонны железа и стали. Так что фае здесь, как и во всей метрополии, весьма ограничены в силах. Перед глазами Орди всплыла сцена в кафе мороженом. И если они и появятся в городе, то лишь на пару минут, не более того. Затем не выдержат. А она живет тут уже больше года. Получается, что эта бездомная уже перешла черту. Милар шумно сглотнул. Орди его прекрасно понимал. Ты уже рассказывал, господин Мак, про бездомных фае, которые перешли черту. Милар повернулся к лестнице и посмотрел наверх. Получается, там демон. Ардан немного дерганно кивнул. Там, в замке, на крыше небоскреба нового города, жил демон. Самый настоящий. Такой же, как тварь, едва было не уничтожившая прошлым летом целый поезд. И уничтожила бы, если бы не Марта, не его артефакт. А у нас есть что-то против демона. Оптимизм, не очень уверенно предложил Орди. Смешно, напарник. Но меня радует сам факт того, что юмор тебе не чужд. Я не шутил, возразил Орди. Позитивные мысли на некоторое время сберегут нас от влияния плакальщицы. Тем более она, скорее всего, не очень сильна, иначе бы не стала сидеть в заперти. Обнадеживает, Милар расстегнул клепки на кобуре и развязал тесемки над эфесом сабли. Ее застрелить или порезать можно, она уже год здесь живет, так что обзавелась телесной оболочкой. Если разрушим, она вернется туда, откуда пришла. Вернется, вечные ангелы. Да откуда она вообще здесь взялась? Понятия не имею, Милар, такое не может произойти спонтанно. Напарники переглянулись и хором произнесли: пауки. Милар цокнул и, пошарив рукой под сорочкой и нательным бельем, вытащил на свет священный символ Светлоликова. Серебряный треугольник засверкал в свете лей-ламп. Отличный, видимо, будет вечерок, напарник, демон. Проклятие, год назад я охотился на террористов и прочих ублюдков и полагал, что это самое жуткое, что может со мной произойти. Но вот меньше полугода в твоем, господин Мак, обществе, и я ввязываюсь в очередную детскую страшилку. Они помолчали какое-то время. Надо было, все же, сразу брать с собой Аверского, и, недолго думая, Милар нажал на один из своих многочисленных медальонов. Он не приедет. С чего ты взял? Орди, вместо ответа, указал на небо, где сверкали молнии. Милар какое-то время всматривался, пока, наконец, не выдержал. Ну и что я там должен увидеть? Смотри внимательнее. Орди беспардонно ткнул пальцем в стекло. Милар присмотрелся и побледнел. Впервые, за все месяцы, Ардан увидел на лице капитана нечто, что можно было счесть за пусть и весьма скромный, но страх. А вечные ангелы, капитан осенил себя священным символом Светлоликова. Там, по ту сторону окна, молния рассекала небо, раз за разом, одним и тем же узором, по одной и той же траектории, одна и та же молния. Мы уже в ее владениях, капитан, выдохнул Орди, и вряд ли она нас отсюда выпустит. Милар крепко и грязно выругался, после чего поцеловал треугольник и начал подниматься дальше. Ну значит, мы ее с тобой вдвоем отправим на родину, и премию получим, большую такую, по размерам задницы, в которой оказались, только что-нибудь в качестве вещественного доказательства прихватим. Ардан вздохнул и поспешил следом. Глава 97. Шаг за шагом они приближались к вершине небоскреба. Шаркающее эхо тяжелых, уставших ног скреблось о шершавые стены, на которых краска покрывалась вереницей трещин, словно шрамов, оставленных невидимой, но охочей до плоти, когтистой лапой. Как их не заметили жильцы и работники замковой башни. по той простой причине, что без Лии очков, надетых на Милориарде, только обученный искусству Иоанха не смог бы увидеть изнанку реальности, изнанку, которую, в данном случае, Арт предпочел бы не замечать. Голова слегка кружилась от настойчивого, навязчивого запаха, в котором сера смешивалась с солоноватым привкусом слез и железной кислинкой, оставленной горячей кровью, упавшей на кончик языка, горькой и вязкой, пропитанной болью и страхом. Демоны. Маленький охотник, забравшись на камень, смотрел на то, как соколы парили среди небесных путей, как они плыли среди облаков, ныряя в их белоснежные глубины, чтобы мгновением позже вынырнуть и вновь обратить взоры ниже, туда, где ютились все те, кому не повезло родиться без перьев. Порой один из охотников облачных троп складывал крылья, чтобы камнем рухнуть вниз, желто-коричневой молнией пронзить лазурную высь, а в последний миг, когда скорость уже такова, что глазам сложно различить что-то, кроме призрачной полосы, небесный охотник схватит добычу и, расправив крылья, устремится прочь. Орде нравились соколы, может лишь чуть меньше, чем ласточки. Эти вольные, черно-белые птахи, жившие у самого подножья лестниц, ютились в своих норках-гнездах, а вместе с первыми лучами солнца, когда ветер с восточных склонов еще едва-едва ласкает истосковавшиеся по теплу каменное покрывало алькадских склонов, они выпархивают на волю, со свистом и хлопаньем острых крыльев, порхают, щебеча веселые сказки и немного скабрезные байки. Иргару ласточки никогда не нравились, и он не понимал, что Орде находит в их неугомонной болтовне, а маленький охотник слушал. Слушал истории о том, что происходило там, за горизонтом, куда небесные странники уходили, когда Алькаду накрывала своей вуалью королева ветров и тьмы, царица зимнего двора. Ласточки улетали пережидать холода и скрежет белого снега. Они пересекали алькадскую цепь, уносились под светом звезд парящего феникса, пролетая над клювом ближе к хвосту, а затем играли в салочки с созвездием конницы, чтобы остановиться на островах. Что за дивные истории они рассказывали, удивительные и волшебные. Остальные звери им не верили, как не верила и Аттанха. Ласточкам нельзя верить, наставляла мудрая волчица, и сейчас та сидела рядом с камнем, где отдыхал Орде, и пряла, когтями подцепляла ветер, чтобы нанизать на его нити запах полевых цветов, а после, спряв моток ниток, раскидывала его широкой сетью над лугами и лесами, сшивая воедино полотно распускавшихся бутонов подснежников. «Почему волчица?» — спросил маленький охотник, разглядывая небо. «Потому что тем, кто оставляет свой дом в темный час нужды, нет веры, маленький друг», — отвечала Аттанха. «Но они ведь замерзнут, если останутся здесь». Волчица улыбнулась. Орде этого не видел, но знал. Аттанха часто улыбалась, звонко смеялась. А еще если зарыться лицом в ее шерсти, крепко-крепко обнять, то волчица начинала урчать, почти как лесной кот, только глуше и утробней. Кто-то бы мог спутать такой звук с рыком и испугаться, но маленький охотник не боялся. «Таков сон спящих духов, маленький друг», — ответила Аттанха, и на этом разговор закончился. Волчица далеко не всегда объясняла свои слова. Порой она просто говорила, а Орде просто слушал. Скасти рассказывал, что так Аттанха учит их бесшерстного барса самому искать правильный ответ. А порой, что совсем обидно, никакого правильного ответа даже и не существовало. Вопрос имелся, а ответа нет. Почему? Потому что таков сон спящих духов. И то, что они видят во снах, то и есть. Так, и никак иначе. И спрашивать себя почему, из-за чего, для чего и зачем, бессмысленно. Так же бессмысленно, как слушать ласточек, выдумывавших всякие небылицы.